Глава пятая. Взаимовыгодная сделка. «Смею надеяться, вы предложите мне сесть перед тем, как мы начнем беседу?» Он махнул рукой в сторону второго кресла. «А мы собираемся беседовать? И о чем же?» Я со вздохом обошла кровать. Мистер Бертрам и не подумал подняться, чтобы развернуть для меня кресло, так что пришлось ворочить тяжелый предмет мебели самой. «Хотелось бы верить, что обычно вы обращаетесь с леди повежливее». «Я не привык принимать леди в своей спальне». На этот раз покраснела я. «Повторяю вопрос. О чем мы собираемся беседовать?» Тонкие усики уже не дрожали. Он был спокоен, но на лбу залегли сердитые морщинки. Мне наконец-таки удалось развернуть кресло, и я уселась со знанием дела, заметив. «Не хмурьтесь так, а то рано облысеете». Он невольно провел рукой по волосам. Судя по чистоте и порядку в комнате, он был из тех, кто много внимания уделяет собственной внешности. Я получила, что хотела. Своим замечанием не удалось выбить его на время из колеи, поэтому, не теряя ни секунды, я продолжила. «Учитывая, что я нашла в вашей спальне, нам нужно обсудить важные вопросы». «Что? Вы намерены меня шантажировать?» Я возмущенно вскочила с кресла. «Да, разумеется, нет! За кого вы меня принимаете?» «Я пока не решил, за кого вас принимать. Зато я точно знаю, кем вы не являетесь – служанкой. Кажется, я уже говорила вам, что жизненные обстоятельства заставили меня искать работу прислуги», – произнесла я со всем достоинством. Он хмыкнул. Должно быть, на моем лице опять отразилось возмущение, поэтому он сказал. «Раз уж вы решили наняться в услужение, вам надо привыкать к тому, что мужчины будут обращаться с вами как со служанкой. И, пользуясь случаем, хочу предупредить вас, что любой другой член нашего семейства, застав хорошенькую служанку в своей...» Я ожгла его яростным взглядом, и он поправился. «На своей постели проявил бы куда меньше сдержанности и самообладания, чем я». Я похолодела от страха, но все же отметила про себя комплимент по поводу моей внешности. Мне дали понять, что домом владеет благородное семейство, и все мужчины здесь джентльмены. Он покачал головой. «Вы не представляете себе, что значит быть джентльменом в наши неспокойные времена!» Я открыла было рот, чтобы ответить, но он скинул руку, останавливая меня, и продолжил сам. «А еще вы не представляете себе, какие услуги порой требуются от служанок!» Нахмурившись, мистер Бертрам наклонился вперед и окинул меня таким взглядом с головы до ног, что я невольно поюжилась. «Это неподходящее занятие для вас, сэр! Вы уже так долго говорите, что это можно счесть занудством. Однако вы так и не объяснили, почему пропавшее собрание чертежей находится в вашей спальне». Он откинулся на спинку кресла и улыбнулся краем рта. «Вы пытаетесь охотиться с крысой на терьера?» «Спасибо за такую милую метафору», — отозвалась я. «Уверяю вас, я неутомимый охотник». Он рассмеялся. «Ну и дела. Служанка дерзит мне в моем собственном доме. Вы как будто подозреваете меня в убийстве кузена Жоржа». Я быстро обдумала предложенную версию. Надо сказать, раньше мне это в голову не приходило. А теперь я вдруг осознала всю опасность своего положения. «Нет», — осторожно сказала я, — «не подозреваю. Но думаю, что у вас был мотив спрятать эту книгу. И еще вы не кажетесь мне опечаленным смертью своего кузена. Могу предположить, что вы что-то знаете об убийстве, но почему-то не желаете делиться сведениями с полицией». Он два раза хлопнул ладоши. «Браво! Блестящее предположение!» «Не смейтесь надо мной!» — выпалила я, но быстро взяла себя в руки и добавила. «Пожалуйста, сэр! А вам-то что за дело до вчерашнего преступления в этом доме?» «Здесь некоторые намекали, что я могу быть к нему причастна». «То есть вы хотите оправдаться?» «Ну, по крайней мере, не хочу уйти отсюда без рекомендаций». «Значит, вы не из тех, кто ищет справедливости ради справедливости?» «У меня не было случая выяснить это о себе», — честно призналась я. «Но я, естественно, огорчусь, если истинный преступник не понесет наказание». «Естественно». «Вы мне не верите?» «Не сказал бы, что мне часто приходилось иметь дело с честной прислугой. По моему опыту, слуги не склонны скорбеть о почивших хозяевах. Их больше заботит, кому по завещанию достанутся хозяйские штиблеты». «Ну, тогда у них, наверное, очень бедные хозяева». Мистер Бертрам кивнул. «Может и так. Но я клоню к тому, что низшие классы, как правило, не доверяют высшим. А высшие в нашем случае выше среднего не доверяют полиции». «Боитесь огласки?» – догадалась я. «Именно так. Не желаем выставлять свои семейные дела на потеху публике. Но, возможно, недоверие к полицейским основано еще и на том, что эти люди не способны достичь нашего уровня жизни». «А вы считаете сержанта Дэвиса порядочным человеком?» Он пожал плечами. «У вас есть другие вопросы, Эфимия?» «Есть. Скажите, кого вы защищаете?» Мы снова уставились друг на друга в упор. Затем, к моему удивлению, он все-таки ответил. «Господь свидетель, есть только один человек, которого можно заподозрить в этом убийстве. Но я, разумеется, буду отрицать, что наш с вами разговор имел место, если у вас не хватит ума сохранить его в тайне». «Конечно», – кивнула я, – «вы ведь джентльмен». Он слегка покраснел, но за словом в карман не полез. «А вы служанка». «У нас разное общественное положение, но мне кажется, схожие моральные устои». «Сударыня, вы обвиняете меня в наличии морали?» «Не смейтесь, сударь. Я думаю, вы поступили нечестно, украв книгу из библиотеки, но сделали это из лучших побуждений. Вы хотели кого-то защитить. Кого же?» «Мою сводную сестру Риченду. Родственники у меня довольно эксцентричные, но ее я люблю больше всех». «И на этом основании вы готовы простить ей убийство? Теперь я понимаю, почему вы не можете найти общий язык с полицией». «Нет, не понимаете. Я не знаю наверняка, виновна ли она в убийстве. А если виновна, не одобряю ее поступок, но у нее есть смягчающие обстоятельства». «Вы хотите сказать, что мистер Лафайет был замечен в недостойном поведении?» «Для моего кузена можно было бы составить исчерпывающую эпитафию из слухов. Она бы звучала, могу догадаться, перебила я. Значит, ваш кузен был близок с мисс Ричендой?» Он поморщился. «Скажем, я всегда думал, что причиной столь поспешного бегства Риченды из дома было не только ее желание заняться политикой». «Не понимаю. Она уехала, когда здесь поселился кузен Джордж». «Ах, тогда ясно». «Надеюсь, ничего вам не ясно», – пробормотал он. «Но она ведь появилась в доме после убийства. Отличное алиби». «Если вы считаете ее неспособной на преступление, тогда да. Я бы сказала, что алиби идеальное. По-моему, на юридическом языке это называется невиновность». «А вы уверены, что она появилась после?» Встав с кресла, мистер Бертрам подошел к кровати и откинул скомканное покрывало. Я подобралась, готовая спасаться бегством, но он всего лишь взял с постели книгу и открыл ее. «Вот, посмотрите». Я опасливо подошла поближе с другой стороны кровати. Он наблюдал за моими перемещениями с кривой усмешкой. «Если бы у меня были бесчестные намерения по отношению к вам, Ефимия, я не стал бы тянуть время». «Бесчестные намерения в данном случае означает...» «Я знаю, что это означает», — отрезала я. «Ну, конечно». Он спокойно взглянул мне в глаза. «Теперь идите сюда, иначе вы ничего не увидите». Я покрепче сжала метелку. Рукоятка была крепкая и увесистая, так что при необходимости можно будет хорошенько огреть его. Я обошла вокруг кровати и остановилась на расстоянии вытянутой руки от мистера Бертрама. Но он, похоже, не собирался на меня нападать, развернул открытую книгу и показал на плане проход, ведущий с торца дома к служебной лестнице и дальше в коридор для прислуги, по которому можно попасть в библиотеку. Вероятно, это то, что называется тайный ход. Риченда могла войти через него в особняк незамеченной и добраться до библиотеки. Затем ей не составило бы труда также незаметно вернуться к служебной лестнице и сделать вид, будто она только что вошла в дом с парадного входа. «Вы думаете, эта потайная дверь не была заперта на замок?» «Вряд ли. Это же большое дворянское поместье. Едва ли кто-нибудь решится на грабеж посреди бела дня. А вот на ночь дверь, скорее всего, запирают. У моего отца богатейшая коллекция фарфора, но даже самый смелый вор не решится идти на преступление при дневном свете. А Риченда могла бы соврать, если бы ее застукали, что она воспользовалась тайным ходом, чтобы устроить отцу сюрприз?» «Я хотел сказать, что Риченде смелости не занимать, но вы правы. Если бы кто-то ее увидел, она сумела бы объяснить свое появление. И все равно это очень дерзкий план. Он кивнул. Однако, согласитесь, вполне осуществимый. Вы сказали тайный ход, задумчиво уточнила я. Скорее, надо было сказать тайный выход. Думаю, архитектор включил его в план дома, чтобы хозяин мог отлучаться на встречи с местными дамами так, чтобы хозяйка не заметила его отсутствие. Но дом построен не так давно, верно? И это еще одна причина, по которой я не хочу, чтобы это собрание чертежей попало в руки полицейских. Я не сую нос в личные дела отца и предпочитаю, чтобы никто другой туда тоже не лез. Я попробовала осмыслить новое обстоятельство, каково детям расти в доме беспутного отца. Как поведение лорда Степлфорда могло повлиять на их склад ума и характер? Если он велел построить в доме тайный выход, значит, привычку отлучаться из дома приобрел давно. Голос мистера Бертрама прервал мои размышления. «Так что же? Вы дадите мне слово не рассказывать об этом полиции?» Я попятилась. «Нет, не могу». «А как же верность хозяевам?» – возмутился он. «Я в этом доме меньше суток и не могу сказать, что это был приятный опыт. Вы у нас на жаловании». «Верность купить нельзя, мистер Бертрам», – заносчиво воскликнула я. «Молчание можно, но не верность». Он сразу полез в карман пиджака. «Я думала о вас лучше, чем вы есть на самом деле. Сколько?» – устало спросил он. «А сколько стоит ваша честь?» – он вспыхнул. «Моя честь не продается. Так же, как и моя». Спокойно отозвалась я. Мистер Бертрам указал мне на кресло, предлагая снова сесть и продолжить разговор. «Похоже, мы зашли в тупик», – констатировал он. «Возможно, и нет. Правильно ли я понимаю, что если ваша сводная сестра окажется непричастной к убийству, вы захотите, чтобы истинный преступник понес наказание?» «Жорж был редкостным негодяем, но...» Тут он резко замолчал и сразу продолжил. «Нет, тут не может быть никаких «но». Преступник, отнявший жизнь кузена Жоржа, должен быть наказан». «Лишь Господь может решать, кому жить и кому умереть», – пылко поддержала я. «Или 12 достойных граждан в составе суда присяжных». «Ну да, точно», – уступила я. Он начинал меня раздражать. «Помимо всего прочего, Ефимия, некоторые деловые интересы моего отца тесно связаны с государственными». «Теперь вы намекаете, что полиция вместо того, чтобы предать ваши семейные тайны огласке, наоборот, постарается замять дело и утаить правду?» «Я уже запуталась». Мистер Бертрам взглянул на карманные часы. «Я и сам запутался, Ефимия. Скажем, я надеюсь, что полиция не станет игнорировать очевидные улики, но при этом не исключаю, что на нее могут оказать давление, чтобы дело было закрыто в кратчайшие сроки. В кратчайшие. Без шума и дотошного расследования». «Но это же неправильно!» «С точки зрения морали, да, согласен, но как член семьи я буду только счастлив, если Риченду не повесит за то, что она отомстила обидчику». «А если это все-таки не она?» – не уступила я. Он нахмурился, громко захлопнул крышку карманных часов и сердито сказал. «Ну и надоедливая же вы, девица! Между прочим, я опаздываю на обед. Заскочил всего лишь на минутку сменить запонки». У одной из этих порвалась цепочка. Он достал из кармана две нефритовые запонки. А меня заставляют решать морально-этическую дилемму. «Пожалуйста, идите. Никто вас не задерживает», – отрезала я, снова забыв о своем положении. «Такие пустяки, как правосудие, не должны препятствовать наслаждению изысканным обедом». Хмурые морщинки разгладились, и он расхохотался. «Я преданный поклонник кулинарных талантов, миссис Дейтон». С тех самых пор, как подрос, достаточно, чтобы тайком пробираться на кухню и таскать ее пирожки с вареньями смородины. Но даже мне не придет в голову называть эту стряпню изысканной. Обильная и питательная. Более подходящее определение. Я даже ногой притопнула от возмущения. Так или иначе, можете хоть объесться пирожками, а правосудие подождет. Мистер Бертрам от этого еще больше развеселился. «Милая девочка, сейчас не лучшие времена для смеха, но вы сумели поднять мне настроение. Признаюсь, книгу с чертежами я спрятал отчасти из-за того, что никому не доверяю. Но вы определенно заслуживаете доверия. И еще раз повторяю, вам не подходит это место работы». «У меня нет выбора, сэр», – процедила я сквозь зубы. «В таком случае вы станете украшением, нашего штата прислуги. А что насчет книги, сэр? Эфимия, мне правда нужно идти. Но, сэр, он вздохнул. Предлагаю компромисс. Мы объединим усилия и попробуем вместе разузнать об этом преступлении как можно больше. И давайте договоримся. Ни один из нас не пойдет в полицию, не обсудив предварительно свои открытия с другим. «Вы предлагаете работать в команде?» – удивилась я. «Мне известны политические взгляды Риченды и знаком круг ее общения. А у вас есть возможность собирать слухи в помещениях для прислуги, куда у меня нет доступа. Но если миссис Уилсон даст мне отставку, я буду вынуждена рассказать полиции все, что знаю, перед тем, как покину поместье». «И вы еще говорите, что не намерены меня шантажировать? Стыдитесь, Ефимия!» Я потупилась. «Ну что ж, ладно», – продолжил он. «Пока мы не разберемся с этим убийством, обещаю, вы останетесь здесь. Пока не знаю как, но я все улажу». «Спасибо, сэр», – поблагодарила я и сделала книксин. «Не надо предо мной приседать. Все равно выглядит неубедительно. С этим не вполне понятным комментарием он положил сломанные запонки на туалетный столик, достал из шкатулки другие, серебряные, и молча закрепил их на манжетах. Только что мы разговаривали, глядя друг другу в глаза, а теперь я могла бы поклясться. Он просто забыл о моем присутствии. У меня защемило сердце. Доля служанки и без того не казалась мне сладкой, но полное осознание своего истинного положения угнетало все сильнее. Мистер Бертрам тем временем закончил возиться с манжетами, поддернул рукава и оглядел себя в зеркале. Удовлетворенный увиденным, он повернулся и зашагал к выходу из спальни, удостоив меня лишь мимолетным взглядом. У меня от такого пренебрежения перехватило дыхание. Будто этим взглядом он заставил меня проглотить ту самую горькую долю, о которой я только что размышляла. Открывая дверь, он бросил через плечо. «Не забудьте вымыть ванну, Эфимия. Хочу, чтобы она блестела». Увы, я не представляла, где искать чистящие средства для ванны, поэтому прилежно обмахнула ими метелкой из перьев. Я надеялась, что хозяин ванны, как и всякий мужчина, не заметит разницы.